Трудно меня удивить. А тогда удивился. Кричали очень страшно. От одной физической боли так не кричат. Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тёчкин ковырял горчишное пятно на скатерти. Так вот, уже атамана нет в живых. Свет казачьей знати закопан во враге за городом. Кровь на ступенях возопила об отмщении. Власть бедноты. Персонально мне безразлично, гуталин ли варить или еще что другое. Вышел живым из мировой войны и ценю одно дыхание жизни, извините за сравнение, в окопах много книг прочел, и сравнения у меня литературные. Так вот, он оглянулся на дверь и понизил голос, примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми. Не большевик, поймите, Вадим Петрович, опять руки к груди. Мне самому много не нужно. Кусок хлеба, щепоть табаку, да истинно душевное общение. Он смущенно засмеялся. А в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут. Про обывателей и не говорю. О военном комиссаре, товарищи, Брайницком слыхали? Мой совет. Увидите, мчится его автомобиль, прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что, меня кричит, высоко ценит товарищ Ленин. Я лично телеграфирую товарищу Ленину. Окружил себя уголовным элементом. Реквизиции, расстрелы. По ночам на улицах раздевают, кого не попало. Ведет себя, как бандит. Что же это такое? Куда идет реквизированное? И знаете, ревком с ним поделать ничего не может. Бояться. Не верю я, чтобы он был идейным человеком. Пролетарской идее он больше вреда наделал, чем... Тут Тёчкин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять уже без слов стал прикладывать руки к груди. «Я вас не понимаю, господин подполковник», — проговорил Рощин холодно. «Разные там Брайницкие компания и есть советская власть 96-й пробы. Их не оправдывать, бороться с ними, не щадя живота, во имя чего-с?» — поспешно спросил Тёчкин. «Во имя великой России, господин подполковник». «А что это такое?» «Простите, я по-дурацки спрошу. Великая Россия в чьем, собственно, понимании?» «Я бы хотел точнее. В представлении Петроградского высшего света?» «Это одно. Или в представлении стрелкового полка, в котором мы с вами служили, геройски погибшего на проволоках, или московского торгового совещания. Помните, в Большом театре Рябушинский рыдал о великой России? Это уже дело третье. Или рабочего, воспринимающего великую Россию по праздникам из грязной пивнушки, или 100 миллионов мужиков, которые... Да, черт вас возьми!» Катя быстро под столом сжала Рощину руку. «Простите, подполковник, до сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в 1/6 часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую историю. Может быть, по-большевистскому это и не так? Прошу прощения». Он горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение. «Нет, именно так. Горжусь и лично я вполне удовлетворен, читая историю государства российского. Но 100 миллионов мужиков книг этих не читали и не гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в будущие времена, сытую историю. С этим ничего не поделаешь. К тому же у них вожди, пролетариат. Эти идут еще дальше. Дерзают творить, так сказать, мировую историю. С этим тоже ничего не поделаешь. Вы меня вините в большевизме, Вадим Петрович. Себя я виню в созерцательности. Тяжелый грех. Но извинения в большой утомленности от окопной жизни. Со временем, надеюсь, стать более активным, и тогда, пожалуй, не возражу на ваше обвинение. Словом, Тетькин ощетинился, покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись, глядела то на мужа, то на Тетькина. После тягостного молчания Рощин сказал: «Сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство». Не подавая руки, он пошел из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая овечка, почти крикнула, стиснув руки: «Вадим, прошу тебя, подожди!» Он обернулся, подняв брови. «Вадим, ты сейчас не прав». Щеки у нее вспыхнули. «Таким настроением, такими мыслями жить нельзя». «Вот как?» — угрожающе проговорил Рощин. «Поздравляю». «Вадим, ты никогда не спрашивал меня. Я не требовала, не вмешивалась в твои дела. Я тебе верила. Но пойми, Вадим, милый, то, что ты думаешь, неверно. Я давно, давно хотела сказать. Нужно делать что-то совсем другое. Не то, зачем ты приехал сюда. Сначала нужно понять. И только тогда... Если ты уверен...» Опустив руки от ужасного волнения, она их все заламывала под столом. «Если ты так уверен, что можешь взять это на свою совесть, тогда иди, убивай». «Катя!» Зло, как от удара, крикнул Рощин. «Прошу тебя замолчать!» «Нет! Я говорю так, потому что безумно тебя люблю. Ты не должен быть убийцей. Не должен, не должен!» Тетькин, не смея кинуться ни к ней, ни к нему, повторял шепотом: друзья мои, давайте поговорим, договоримся». Но договориться было уже нельзя. Все накипевшее в Рощине за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею, и глядел на Катю, показывая зубы. «Ненавижу!» — прошипел. «К черту! С вашей любовью! Найдите себе жида, большевичка! К черту!» Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. Вот-вот, казалось, он сорвется. «Будет беда!» — Тетькин двинулся даже, чтобы загородить Катю. Но Рощин медленно зажмурился Семен Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Гостинцы, присланные Матреной, сало, курятина, пироги, лежали в ногах на койке. Семен на них не глядел. Был он худ, лицо нездоровое, небритое, волосы от долгого лежания свалялись, худы были ноги в желтых бязевых подштанниках. Он перекатывал из руки в руку красное яичко. Брат Алексей, загорелый, с золотистой бородкой, сидел на табурете, расставив ноги в хороших сапогах, говорил приятно, ласково, а с каждым его словом сердце Семена отчуждалось.